Персонаж Понтиус родился от впечатления о своем тезке из Инквизитора Изенхорна. Да, сразу скажу, что очень многое я взял из Вархаммера и книг по этой вселенной. Можете, кстати, не запоминать Понтиуса. Я вряд ли буду развивать престарелый инфостенд в какого-то более глубокого персонажа. Первая уничтоженная группа дьюкасов. Нет, ну серьезно, почему всегда пустые обезьяны? Почему? Беллатрикс не является копиркой с какого-то конкретного персонажа. Имя придумал от балды, национальность тоже, но еще для будущего стеба над Квинси, способности во многом из-за сюжетной необходимости, внешность. Не помню, наверное, тоже от балды. Кстати, нужно будет подробнее описать принципы работы силы Беллатрикс, а то там все довольно интересно. Например, ее какофония – это аналог скраб-кода из Вахи, а не атак шумовых десантников, поэтому он и не вредит окружению. Кармилла Батари родилась в обычном стремлении ввести в фиг персонажа-вампира. Да, я вдохновлялся Кармиллой из Фати. В том, что для персонажа-вампира способность контролировать кровь не в новинку, не говорите, это классика, а не клише. Архарнак Кавиус, жирная отсылка на Кхарна, там и число 8 в числе его десниц, и облик, и характер, и способность, и, да вообще все. Его подчиненных в основном делал от балды, только Стириш был калькой со Стайлиша, да первые 4 длани были чем-то да вдохновлены. Первая длань, это калька с Ригальда из Клеймора, а остальные это отсылка к Маматора, или скорее отсылка к Намбаке, где были надзиратели, сделанные по образу животных. Сирью, это Сирью. Никогда не понимал всей ненависти к этому персонажу, некоторые ее даже больше дикой охоты хитят, хотя вот там вот настоящие отморозки. Ну а идея внести в Блич персонажей убийцы Аками и была изначальной целью фанфика. Просто начать крыть с козырей и вводить сразу же из Дес, Аками, Курами или кого-то им равносильного я посчитал поспешным. Потом они появятся. Приключения Василиска у Нелу – это основной задел на будущее. Наш герой слегка линяет и перестает быть таким уж белым и пушистым. Ради науки пускай в расход, причем с мучениями, других пустых, плетет паутину интригой заговоров, первым нападает на других пустых, да и вообще, если задуматься, делает много не слишком то хороших дел. Я не стану обсуждать это здесь, пока образ ГГ не стал полным. Скажу только, что Инквизиция – это очередная отсылка к Вархаммеру, только не к Империуму, а к несущим слово. Придумал их, читая Темного Апостола, Моргана Мист, у этого персонажа в будущем будет большая роль, так что я о ней пока помолчу. Масштабная битва с 16 главы, это в некоторой степени отсылка к Скалатраксу. По крайней мере, я при написании главы часто переслушивал обе версии песни Кей Персов Диадх. А еще я был под Костромой в отпуске в это время, и там по августу резко менялась погода. Я не мог заснуть до полуночи из-за жары, просыпался часов в 4 из-за холода, у меня часто и мучительно болела голова, ну то есть вы понимаете. Появлялось очень живое желание заорать кровь кровавому богу и кого-нибудь зарезать. Ну а я воплотил это желание на метафорической бумаге. Ладно, у нас тут не травелблок. 17 главу я начал писать еще до отъезда, правда в той изначальной версии все было куда ванильнее. На первом испытании ото всего отказываемся, на втором превознемогаем нереалистичные кошмары и плохое самочувствие, акцент на втором, в третьем выбираем истинную судьбу среди ложных, ну а четвертое, там все в общем-то так же, но в куда меньших масштабах. Но мне быстро показалось это скучным. Зачем показывать кучу красавиц и роскоши, чтобы от них просто отказаться? Это упущение с писательской стороны. Второе должно соответствовать первому по масштабу, из-за чего стало, наверное, немного криповым. Третье тоже не выдерживало проверку реальностью. У нас тут ау, какая истинная судьба. Кроме того, ненавижу предопределенность, если она не написана креативно, или если ее не переломали надвое. Ну а четвертое, просто мне представилось, как все, кого я только могу вспомнить, сражаются против всех, и я посчитал это охрененным. Ну и финал арки. Признаться честно, именно таким я его и задумывал изначально, даже раньше, чем придумал Кармиллу, Инквизицию, Моргану. Устраивать сражение ГГ и Баррагана я не собирался изначально. Во-первых, у обоих персонажей нет вразумительных причин и поводов для конфликта, пусть даже в той же степени нет симпатии и уважения к друг другу. Во-вторых, делать из Василиска Deus Ex машину сходу выносящую сильнейшего и старейшего вастер-лорда всего Уэйкамунда, я не собирался и не буду. Я считаю авторской неполноценностью решения всех проблем простой грубой силой, тем более, что никаких предпосылок к ней нет. Тем более, даже в оригинальном Бличе был сильный, возможно сильнейший Вастер-лорд, который просто избежал конфликта с Бараганом из-за бессмысленности оного. Это Заэля Парагранс. Так, о сбежавшей Арахне промолчу, еще рано для этого. Расставание с Кармилой. То, что Кармила Батари будет частью гарема, было очевидно с самого начала, зачем же мне в ином случае вообще ее вводить. Но я решил ввести эту сцену по наитию, потому что без нее будущие отношения между персонажами были бы странными. Ты сраный предатель, трус, дезертир, похититель чужой славы и победы, демагог и сектант, бесчеловечный изувер, обманщик, лжец, манипулятор, я люблю тебя, давай встречаться. Да, кстати, то, что Василиск собирался изначально всю инквизицию в расход пустить, это в сумму к его делам у Нел в гостях, формирует образ персонажа и пока не подлежит обсуждению. Ну и под конец долгожданная встреча с нашей розоволосой ученой пустой. Меня бесит, что Зайлю всегда уделяли маловато времени и места в фиках, хотя персонаж он классный, просто не все понимают его классность. Поэтому я решил увеличить внимание на нем, из-за чего превратил его в ее. Еще я сделал это потому, что все меняют пол Улькиори, некоторые ценители Гримджоу, кто-то гендербендерит даже зраки, но никто не трогает розоволосого женственного мальчика. Хватит это терпеть. Я голосую за свободу в смене пола персонажей. Все имеют право иметь свою фем-версию. Право женских персонажей на свою мейл-версию будет обсуждено позже. Ну а вообще я при написании весьма старался нарушить все возможные клише, которые успели устояться за множество похожих работ по Бличу. ГГ за время своего становления не знакомится с Харибилой и ее фракцией, не конфликтует с Бараганом и Заэльяпара, а напротив кооперуется с ними, не встречает и не влияет на Улькиору, не встречает Найтару и Гримджоу, не убивает канонных персонажей, не контактирует с Синигами и Квинси и не отправляется в мир живых или общество душ. Как по мне, так неплохо. А и еще два задела на будущее. Мне нравятся высокие девушки, так что их в фанфике будет много, а низких я, возможно, обделю должным вниманием. Не серчайте, все мы люди. И состав эспады будет очевидно изменен, и да, опять обделили Септиму. Возможно, это какой-то скрытый расизм, а возможно, Зонмари просто бледный на фоне остальных. Это была ненамеренная шутка, не бейте. Ну правда, он ведь и со сверхскоростью передвигался, и Бьякуи противостоял, почему его все игнорят? Это потому, что у него имя похоже в оригинале на отсылку к Джоджа, как-то даже грустно за него. Ну ладно, пожалуй, хватит размышлений. До свидания, увидимся в новых главах и редактах старых. Интерлюдия 1. Примечание к части. В начале интерлюдии для подчеркивания характера персонажа используются слова и выражения, вероятно покажущиеся оскорбительными в отношении прекрасного пола. Это лишь выражение характера главного действующего лица интерлюдии, а не мои взгляды. Еще в интерлюдии будет весьма жестокая сцена расчлененки. Она начнется после слов, а затем началось то, что долгие годы будет преследовать мама в ночных кошмарах. Наверное, простите, не удержался, не зря же я анатомию на уроках биологии зубрил. О, а еще раскрывается интрига с внешностью Василиска как полноценного вастер-лорда. Интерлюдия первая. Синигами. Общество душ. Примерно за 175 лет до начала событий с участием Ичига Куросаки. Рентинси проснулся в своей кровати где-то часов в 10 утра от того, что лежащая подле него девушка, или уже женщина, заворочилась, пытаясь встать. Тинси не любил просыпаться в такую рань, по его меркам, поэтому отвесил по заднице девушке звонкий шлепок и, прижав свою женщину к телу, попытался снова заснуть. Сучка не разделяла его решения. «Рен-сан, Тинси, я опаздываю на занятия, отпусти меня». Тинси снова раскрыл глаза и осмотрел свою грелку пристальным взглядом. Длинные черные волосы, большие карие глаза, стройное тело со средней грудью, но великолепной задницей. Она определенно была красавицей, но после прошедшей ночи он не горел желанием заниматься этим еще и утром. Тем более, что она, наверное, еще и посопротивляется. Делать нечего, пришлось отпускать рыбку на вольное плавание. Разжав объятия, Тинси позволил сучке встать, но напоследок отвесил еще один звонкий шлепок по ее упругой заднице, вызвав вскрик возмущения. Тинси не мог вспомнить имя своей пассии сейчас, хотя определенно сдюжил бы, заметь он ее в компании другого мужчины. Знал лишь, что она была почти такой же ученицей Академии духовных искусств, как и он, что училась на третьем курсе, что была выходцем из благородной семьи среднего звена, а еще то, что она уж слишком соблазнительно крутила своей попкой на последних испытаниях Зандзюцу, более того строила из себя невесть что, по большей части из-за последнего сучка и оказалась вчера в его постели. Проводив удаляющуюся фигурку куколки долгим взглядом, Тинси тяжко вздохнул. Ему так не хотелось просыпаться так рано. Разве существуют в мире полноценные люди, просыпающиеся рано? Почему этот дефект так воспевается? Но засыпать снова, но уже без грелки под боком Тинси не хотел, поэтому быстро оделся и пошел вниз на завтрак. Хорошо быть братом заботливой сестры, особенно если она умеет готовить. Рен Тинси был высоким, плечистым и мускулистым юношей с черными шелковистыми волосами до плеч, пронзительными карими глазами, сильным подбородком и высокими скулами, на вид лет 20, хотя как любой другой дух был он намного старше того, как выглядел. Формально ученик первого курса Академии духовных искусств, но и идиоту было ясно, что он закончит ее в течение года. Он был лучшим фехтовальщиком, рукопашным бойцом и пользователем сюнпа за последние несколько лет. А что касается кида, что же, он был талантлив, даже очень, но просто не испытывал к этому искусству трепета, считая его полубесполезным в настоящем бою. Тинси, так, без фанатизма выучил несколько заклинаний, надо признать, что репертуар его включал в себя и высокоуровневые кида, и более не старался развиваться в этом направлении, уделяя все внимание другим дисциплинам. О занятиях студент Рен не беспокоился. Сегодня у его класса по расписанию были история, Хоха и Зандзюцу. Два последних предмета он знал настолько хорошо еще до поступления в академию, что выпускники бы обзавидовались, свети он своими навыками перед ними, хорошо быть воспитанником и приемным ребенком бывшего офицера Готея, а история, историю у них вела одна вполне себе хорошая собой женщина, по недосмотру судьбы обделенная мужским вниманием и уверенностью в себе. Пара лестных слов, пара взглядов, затем решительный шаг на дополнительном послеурочном занятии. Во-первых, у него есть автомат на все зачеты, а во-вторых, неплохое времяпровождение раз в недельку или две. Ну, захоти он больше, то мог бы хоть каждый день ее на ее же столе иметь, но не может же он обделять вниманием других нуждающихся сучек академии. Одна его сестренка чего только стоит, бросается на него чуть ли не при любом удобном случае, а он ведь не может отказать самому близкому человеку. В общем, до его частных тренировок с капитаном Унахана он пинал балду. Впервые завидев грудастую взрослую женщину со странной прической и капитанским хари, и услышав, что она в нем заинтересована, Рен Тинси был готов всеми силами отбиваться от предложения о покровительстве и браке, но какого же было его удивление, когда женщина заявила, что хочет взрастить из него мастера меча, возможно нового кинпачи. Он тогда посмеялся над ее предложением, но быстро смолк, почувствовав боевую ауру женщины, когда та разлепила вечно сомкнутые в благожелательной мине глаза. Тинси нехотя согласился сходить с ней на испытательный полигон, и каково же было его удивление, когда женщина взаправду сумела разгромить его в бою на мечах. Именно тогда разум Тинси окончательно отказался от глупых слухов о том, что эта женщина была старой любовницей главнокомандующего Ямамото, и принял на веру еще более безумные слухи, что она была первым капитаном 11-го отряда и по совместительству первой кинпачи. В действительности, ему всегда было легко принять величие тех, кто пока что превосходил его. Минут за 20 до назначенного у Наханай времени Тинси хлопнул себя рукой по лбу. Он забыл попрощаться с сестрой. Она же сегодня, как и весь его класс, исключая его самого, уходит на плановые учения в мире живых, отправлять души умерших в их светлое загробное завтра, да возможно укокошить парочку незадачливых слабеньких пустых. Преодолев большое расстояние с помощью последовательных сюнпа, Рен Тинси только и обнаружил, что никого там больше и нету. Все ученики поголовно отправились в мир живых. Раздраженно вломив в морду докопавшемуся до него студиозу, Тинси направился обратно, намереваясь выплеснуть свой гнев в спарринге с Унаханой. Ладно, черт с этим всем. Его сестра, не какая-нибудь выродившаяся от кровосмешения фифа из благородного рода, она сможет постоять за себя, если это потребуется. Да и ни одной сестрой класс богат, та же Шаолинь, чего стоит, он был полностью уверен, что она представлялась ложной фамилией, а на самом деле принадлежала одному из благородных кланов ассасинов, да и других темных лошадок там хватало. В особенности его инстинкты шептали ему об Айзине Саске, а если на ее личике появится хоть синяк, хоть ссадина, хоть царапина. Он знает, с кого будет взимать за недосмотр. Унахана, как всегда, ждала его на обозначенном месте, подальше от любопытных глаз. Это было хорошее решение в глазах Тинсия. Его бесили глазеющие на него слабаки. Унахана поприветствовала его, и он ответил ей тем же. Тинси не питал любви к официозу и формальностям, но стоило ему лишь однажды увидеть в глазах этой сисястый огонек веселого пренебрежения, стоило ему понять, что его считают не беспокоящимся о формальностях парнем, а не способным на вежливость деревенщиной, то он принял железное решение. С этой женщиной он будет вести себя так, будто у него лом в жопе, и пусть ее саму это бесит. Пока что это ее не бесило, но Тинси не был намерен сдаваться или показывать слабину. После приветствия они встали друг напротив друга на выверенном расстоянии, назвали свои имена и титулы, поклонились друг другу и наконец-то начали спарринг. Унахана имела наглость раз в несколько уроков предлагать ему первым нападать на нее, не утруждая себя никакими воинскими ритуалами, но он из упрямства отказывался. Да, Унахана превосходила его и в мастерстве, и в скорости реакции, и в чистых физических возможностях, хотя казалось бы, где он, двухметровый мужчина, и где она, женщина, выделяющаяся комплекцией лишь в груди. Чертовы законы логики духовного мира. Но несмотря на все это, Тинси в жизни бы не позволил ей дать ему фору. Тинси агрессивно нападал на Унахану, а та лишь оборонялась. Это бесило его, ведь она раз от разу показывала, что владела атакой куда лучше, чем защитой, но все равно каждый раз показывала лишь оборонительные техники. Каждую атаку, которая должна была достичь тела Тинси, Унахана оканчивала царапиной. Если удар должен был угодить в артерию, вену или жизненно важную точку, то удар останавливался еще до соприкосновения с кожей. Это тоже бесило Тинсия, он не раз уязвлял ее таланты врача, указывая на ее страх наносить ему настоящие раны, но, несмотря на все насмешки, Унахана стояла на своем, а обилие порезов на одежде и царапин показывало, что Унахана не зря ела свой хлеб. Тинси же никогда не сдерживался и не заканчивал удары преждевременно, однако за все обучение он лишь несколько раз оставил на теле Унахана неглубокие порезы, которые там мгновенно залечивало. Это всегда был неравный бой, но Тинси со временем, причем весьма динамично, улучшал свои навыки. Однако сегодняшний спарринг с самого начала не задался. Тинси, конечно, не лажал и идеально исполнял все удары, видел все движения противника, идеально реагировал, пробовал перейти в атаку, но весь день ему капала на мозги интуиция. Казалось бы, заговорившая только-только сексуальная попка его ночной спутницы исчезла под тканью шикакуша. А он за несколько десятилетий работы в поле охотником за головами привык доверять своей интуиции. По крайней мере, когда куш был достаточно скромен, чтобы за него не рисковать. Это не был один из тех случаев, для него отказаться хоть по каким-то причинам, тем более надуманным, от тренировки с мастером меча было равнозначно признанию поражения ей. Но вот когда его Занпакта забил тревогу об опасности маркированной цели, Рен Тинси мгновенно остановил спарринг. А когда после быстрого сеанса связи с партнершами в его мечах он узнал, что в опасности никто иная, как его сестра, он забыл обо всех своих заморочках с честью, гордостью и репутацией. Открыв глаза, он посмотрел на своего учителя и твердо произнес: «Унахана, открывайте Синкаймон. Мне срочно нужно попасть в мир живых. Там случилась беда». Ренмама имела крайне скверные ожидания на этот день и крайне плохо себя чувствовала. И дело было даже не в том, что ее братик этой ночью не давал ей спать не в приятном смысле, а тем, что громко жарил очередную мимо проходящую сучку с каким-то цепляющим взгляд атрибутом. Ей было неспокойно по какой-то иной, не поддающейся здравой логике причине. Она считала, что это ее интуиция. А она ее еще никогда не подводила, ее подруги, ну или говоря иными словами те девушки, положительные качества которых были достаточно сильны, чтобы мама закрывала глаза на их связи с ее братиком, говорили ей, что она просто встала не с той ноги. Беспокойство добавляло то, что Шаолинь, мама придерживалась мнения братика, что фамилия Вэнг не имеет к этой девушке никакого отношения, испытывала, похоже, не меньшее беспокойство о будущем, чем сама мама. А девушка показывала такую же острую интуицию. Объективно, первое было вероятнее. В обществе душ опять шли волнения, какие-то благородные дома кричали о своих интересах и о том, что все вокруг идиоты, невежды и клетвопреступники, другие кричали им о своих интересах и отвечали заявлением примерно того же толка. Совет 46 был немного разделен, но вскоре взбунтовавшееся меньшинство просто исключили из органа власти, заменив новорощенными патриотами и лоялистами. Вечная рутина для общества душ, мама даже иногда доставляла удовольствие слушать сплетни, как очередного надменного выродка зарезали в подворотне, а очередную благородную принцессу подстерегли на дороге и пустили по кругу бандиты. Ренмама жила с убеждением, что если мир утонет в крови, но эта кровь будет голубой, то не столь уж все и плохо. Но как всегда не обошлось без «но». Чертовы зажравшиеся выродки привлекли на свою сторону кусок от самой крупной военной организации общества душ, Готия-13. А это значило переход с интригой внезапных засад на полноценные стычки, в которых могут поучаствовать и неблагородные, стоит только их офицеру выбрать одну из сторон. Это также могло значить, что ожидается огромный рост численности пустых, потому что синигами отзываются обратно в общество душ в связи с военным положением, а значит не могут и уничтожать чудовищ, и своевременно отправлять в общество душ духов. Кроме всего прочего, это была и возможность для их с братом личных недоброжелателей свести счеты, ведь в суматохе смуты никто и не подумает проверить смерть двух студентов, даром что один из них даже удостоился чести тренироваться у первой кинпачи, даже если в смерти их будут замешаны члены пролояльной стороны конфликта. А недоброжелателей у нее и братика много, отшитые ею аристократы, женихи девушек, с которыми переспал Тинси, избитые им аристократы и их слуги, оскорбленные им аристократы и их слуги, и немногочисленные отшитые Тинси им аристократки, те, кто либо совсем уж внешностью не вышел, что среди аристократов правда редкость, либо обладающие совсем уж ублюдочными характерами, что встречалось куда чаще. Иногда категории пересекаются, причем многократно. И вот в такой политической обстановке ей нужно идти в мир живых и проводить обряды погребения, в сопровождении других первокурсников и небольшого числа более старших учеников. И скорее всего никто из высокопоставленных синигами не явится на помощь, так как им нельзя покидать свои посты и подвергать опасности Совет 46. Ладно, нужно успокоиться, возможно и не придется им посылать зов о помощи. Пустые, пустые, их много, очень много. Спасите, я из дома, я благородный, я заплачу любые деньги, спасите. И почему ее интуиция принципиально не бьет ложных тревог? Стоило им только-только поработать в поле, только-только успокоиться и расслабиться, только они успеют уничтожить одного мимо проходящего пустого, от чего все в себе уверились. Как пространство посреди парка разорвалось и наружу хлынули пустые. Очень много пустых, и были они сильнее убитого ранее. Началась паника, давка, жатва. Учеников разрывали на части и съедали, благородные плакали и звали на помощь, другие, возможно и среди них были благородные, но это она выяснит уже позже, брали в руки оружие и пытались противостоять угрозе, но почти бессмысленно. Все шло крайне скверно. Рассеки тьму, Мицуримуби, активировала мама свой шикой. Волна сконцентрированного света сорвалась с клинка и разрезала надвое маску одного из пустых. Потом еще и еще, мама без труда уничтожала низших пустых. Не так эффективно, как она, но были и другие ученики, противостоящие угрозе. Прочие объединялись в группы подле них и организовывали оборону. Мама заметила, что Шаолинь не играла в команде, но все же приносила пользу, она атаковала пустых из слепых зон, зачастую спасая менее подготовленных учеников академии. Все начало становится лучше, по крайней мере внешне. Ренмама знала по своему горькому опыту, прорывы пространства такого объема не могут быть вызваны низшими пустыми. И вскоре ее темные ожидания подтвердились. Из разлома выскочил пустой, размерами несколько превосходящий прочих, но главное лучащийся дикой агрессивной рейцу не хуже офицера Готия. Это был Адьюкас. Тварь, похожая то ли на носорога, то ли на варана, сходу определила ее как наиопаснейшего врага и помчалась на ее группу. Не овладевшие шикаями одноклассники послужили небольшим укрытием, чем бумажные стены. Тварь с разбега разбросала их переломанные и разорванные тела по воздуху. Мама защитилась мечом, при этом поранив морду существа. Это не убило его, несмотря на то, что ранение ушло в самую уязвимую часть пустого, его маску, но привело в неистовство. Монстр ударил ее передней лапой, отбросив назад, повалил на землю, придавил другой лапой, а затем раскрыл свою пасть, готовый сожрать ее. «Братик, спаси!» — только и смогла вымолвить мама. На ее глазах образовались слезы, быстро превратившиеся в ручейки, а Хакама были самым неблагородным образом испорчены приступом ее предсмертного ужаса. Ужасный зев пустого с комично-человеческими зубами приближался сверху. «Хватит!» Казалось, весь мир замерз от этого пренебрежительно холодного голоса. И так устроили тут черт знает что. Не хватало тут еще геноцид недоносков синигами устраивать. Мне они живыми нужны, вообще-то. Пустой Адьюкас замер. Все замерли. Придавившее мама к земле чудовище было таким огромным, что просвет между его тушей и землей позволял девушке без труда увидеть того, кто заговорил. Это был пустой, неопровержимый факт, учитывая агрессивность Рейцу и маску на голове. Но он отличался от остальных пустых, так же как ее братик отличался от среднестатистических бандитов района ТАК-50 ГО. Его Рейцу была на уровне капитана, а фигура неотличима от человеческой. Без всяких сомнений, к ним пожаловал Вастер-лорд. Адьюкас, убивший синигами, стоявших около нее, вновь раскрыл пасть, готовясь сожрать ее. Ужас пришел к мама с новой силой. «Эй, я кому сказал остановиться, глухой что ли?» — раздраженно сказал Вастер-лорд. Адьюкас щелкнул пастью в воздухе, видимо выражая так свое раздражение, и обернулся через плечо. «Не зарывайся, коротышка, ты мне не указ, а если будешь и дальше мешать, первым сожру». Грубым скрипучим голосом огрызнулся Адьюкас. При всем своем ужасе, мама накрыла волна удивления. Неужели эта смесь рептилии и млекопитающего не понимала, что с их разницей в Рейцу, этот самый коротышка раздавит его в блин, а после скрутит трубочкой? Ой, да неужели, кто-то решил поиграть в самостоятельность и независимость? Конституцию уже придумал, а парламент, или ты у нас посланник великого хозяина и несешь волю его, и кто же тогда твой патрон? Не стесняйся отвечать. «Я всегда в поисках интересных знакомств», и вновь мама накрыла волна удивления, пускай в данных обстоятельствах, вызванная весьма глупыми причинами. Сколько бы их ни учили, что пустые, тупые животные, движимые инстинктами, и сколько бы она ни видела сама, этот конкретный индивид показывал интеллект, превосходящий среднестатистический в обществе душ. Да что там, он говорил умелее многих ее одноклассников. Это была характерная черта Вастер-лорда, или конкретно этот пустой был девиантом. Мама не знала и не имела возможности прямо сейчас пуститься в раздумья, но одна мысль о том, что среди стада людоедов и каннибалов есть хоть одна разумная душа, одновременно и пугала, и внушала надежду. «Хочешь, чтобы я делал то, что хочешь ты, заставь меня!» — крикнул Адьюкас и снова приготовился сожрать ее. «Любой каприз за ваши жизни», — иронично произнес Вастер-лорд. В следующее мгновение с влажным, да нельзя неприятным ухухлюпанием, вся тяжесть с груди мама куда-то исчезла. В это самое мгновение мама умудрилась моргнуть, и поэтому ей казалось, что пустой просто испарился. Девушка шокированно поднялась на колени и огляделась, и вскоре обнаружила искомого пустого. Он более-менее ровными ломтями лежал позади нее, орошая землю зеленой кровью. Мама вновь посмотрела на главную угрозу. От Вастер-лорда разошлась волна Рейцу, причем направленная, и весьма точно. Эта самая волна коснулась замерших низших пустых и их мгновенно убила. На площади остались только синигами и один пустой. Численный перевес теперь был в многократной степени за синигами, но даже конченному идиоту было ясно, что ни у кого из них, или даже всех вместе взятых, нет и тени шанса против этого пустого. Он просто был нечестно силен. Мама стала пристально вглядываться в фигуру пустого, возможно из инстинктивного, но безнадежного стремления отыскать слабость у врага, возможно просто желая повнимательнее рассмотреть своего будущего убийцу. Это не имело значения. Пустой был человеческих габаритов, более того, вовсе не таким уж и крупным. В 11-м отряде было много бугаев покрупнее этого, а он был, сантиметров 180 с чем-то в высоту. Вся фигура была закутана в плотный балахон, перетянутый ремнями в поясе, с подолом до щиколоток, рукавами до запястий и глубоким капюшоном. Одежда пустого, если это без всяких сомнений естественное образование можно так назвать, была темно-зеленой, почти черный, но с заметными следами серого песка. Вастер-лорд, будто бы заметив ее мысли, стал отряхивать песок с подола своего одеяния. Он забавно походил на зажиточного жителя Рукана, заметившего пыль на своих одеждах. Балахон довольно плотно облегал тело пустого, но все равно определить пол у мамы не получалось. В меру широкие плечи, узкая талия, узкие бедра, ни следа женской груди, но не было и характерной мужчинам развитой мускулатуры или широты в некоторых местах. Андрогин или гермафродит. Пустой взглянул на нее, отчего сердце у мамы ушло в пятки. Не ее это дело, чужой пол определять. Маска пустого представляла собой змеиную морду, только губ не было и острые иглообразные зубы выставлялись на показ, а над глазами были рожки. Маска была белой, но рожки имели ядовито-зеленый цвет, а на лбу змея явились извилистые зеленые узоры. Из прорези маски смотрели два ядовито-зеленых глаза, с щелевидными зрачками, но черт побери, почти человеческими. Пустой поднял к подбородку руку, сделав практически человеческий жест раздумия. Мама заметила, что кожа пустого представляла из себя мелкую бледно-зеленую чешую, а пальцы оканчивались острыми лезвиями. Глаза пустого скользнули по ней, поэтому мама инстинктивно опустила взгляд. Ноги у пустого оканчивались самыми настоящими сапогами, по виду сделанными из змеиной кожи. Сапоги выглядели красивыми. Ну и, кто из вас умников-разумников, открыл разлом? Я знаю, что это было сделано отсюда. У меня есть прекрасный способ измерить пространственно-временные искажения. Так чего же вы добивались? Вы ой как не похожи на отряд истребления опасных пустых. Того, чтобы и они, и вы сдохли, крикнул кто-то. Внезапно, будто из ниоткуда на странного пустого напрыгнул синигами. Он был старше учеников Академии и явно опытнее. Ну и конечно мама никогда до этого момента не видела этого синигами ранее. Он был не один. С других мест повыпрыгивали другие синигами, причем они направляли свои мечи не против пустого, а против застывших учеников Академии. У мамы моментально сложилась в голове картина ситуации. Мятежные благородные, мятежные синигами, поход в мир живых, благородные отпрыски в уязвимом положении, возможность подать все как несчастный случай, по крайней мере до определенного времени. Вот черт, так же неожиданно как появились, все синигами неожиданно попадали навзничь. Вастер-лорд поразмял плечи в жесте преувеличенного раздражения и удивления. И все, что это вообще сейчас было, для внезапной атаки, слишком громкая преамбула, ребятки. И какого лешего вы на своих поперли? Любой ценой сохранить тайну личности босса? Эй, я вообще-то не у пустоты спрашиваю. Пустой пнул лежащего около него синигами, незадолго до этого пытавшегося убить разговорчивого вастер-лорда. Пинок явно не шел от чистого сердца, ведь у синигами даже кровь не пошла на месте удара. Зато это был хороший пинок по гордости нападавшего, ведь тот скривил лицо и плюнул в сторону вастер-лорда. «Пошел ты, урод неопределенного пола!» Вастер-лорд уклонился от плевка практически танцующим движением и подошел в упор к синигами. «А вот и неправда, я определенного пола, как выгляжу, тем и являюсь, а еще я красивый, меня даже можно назвать популярным у противоположного пола». Примечание. Давайте немного окунемся в атмосферу японского произведения и представим, что по словам нельзя определить пол говорящего. Все же у японцев нет разделения на мужской, женский, средний род в глаголах, прилагательных и местоимениях, равнозначных «я», так что синигами действительно не способны сказать, кто перед ними. Синигами лишь сильнее скривился. «Эй, ну мне же интересно. За тем, что вы пытались убить своих же, должна стоять настоящая история. Ну расскажи». Вастер-лорд требовательно попинывал синигами, требуя ответов. Мама это показалось даже забавным. Чудовище, которое должно воспринимать синигами только как особо вкусную еду и потенциальную угрозу, так живо интересовалось их внутренней политикой. Но мама посещала смутное, почти неосязаемое чувство, что лучше бы пустому оставаться в неведении. Ну ладно, неожиданно остановило чудовище свои пинки и хлопнуло в ладоши. Лезвия на пальцах при этом лязгнули друг об друга, выбив немного искр. У меня всегда был способ разговорить даже самых отпетых молчунов. Ну, окромя клинически немых. Я, правда, еще не применял его на другие духовные сущности, кроме пустых, и на синигами в частности, но почему бы сейчас не попробовать? Ведь эксперимент – основа медицинских исследований. Пустой наклонился и аккуратно, будто бы имея дело с тысячелетней фарфоровой утварью, поднял синигами за шею. Ну, не мудрено, когда твои пальцы представляют собой держалки для бритвенно-острых когтей. После этого из-под подола одеяния пустого показался длинный и тонкий хвост все того же бледно-зеленого цвета. Тот обвился вокруг шеи пленника, освобождая тем самым руки пленителя. После этого пустой аккуратно выставил вперед указательный палец правой руки и осторожно воткнул его в основание черепа синигами. Мама показалось, что на лезвии что-то блеснуло, а после этого синигами заговорил. «Кто ты?» «Шизаридаман, 10-й офицер 7-го отряда». «Кто твой начальник?» «Сикитаранидзумару, капитан 7-го отряда». «Кто же тогда его начальник?» «Никто». Он равноправный член Союза. Негатия 13, нет, ХМ, почему вы здесь? Мы выполняли миссию, возложенную капитаном. Какого рода миссию? Создать разрыв в реальности и натравить пустых на учеников Академии. Убить всех, кто будет успешно сопротивляться. По возможности выманить капитанов. Пустой замер, будто его ударило током. Зачем? И синигами заговорил. Нет, запел соловьем. Видимо, эффект сыворотки правды, введенной пустым, или это был какой-то другой фокус, закончился, либо же перешел со стадии простого ответа на вопросы, на стадию словесного поноса. Хотя мам оказалось, что под конец синигами уже сам с радостью вещал обо всем, видя, что пустому не очень нравится услышанное. Рассказ то и дело перемежался паузами на отдышку, но наконец-то закончился. Это все, безжизненным, по-настоящему пустым голосом спросил пустой. Синигами самодовольно кивнул. Ну что же, протянул пустой усталым голосом. С социологией, пожалуй, и закончим. Мне всегда были интересны более материальные науки. А затем началось то, что долгие годы будет преследовать мама в ночных кошмарах. Сперва пустой разорвал когтями одежду синигами, обнажив его торс, и заставив Хакама чуть сползти вниз. Нагота и срам не сильно-то и беспокоили вастер-лорда, а когда запротестовал синигами, то пустой просто ткнул его пальцем в плечо, видимо, вводя какой-то парализующий яд. Синигами тут же затих. После этого пустой выставил указательный палец вперед, поджав остальные, будто бы указывал на что-то, и приставил лезвие к ключице синигами. Мама не сумела предугадать действия пустого, поэтому не успела зажмуриться. Лезвие без труда прорезало кожу, плоть и даже кости, погрузившись в грудь синигами. Тот даже не задергался и не издал ни звука, но в глазах его заплясала агония и ужас. Тем временем пустой повел палец вниз, разрезая ребра одно за другим с неприятным хрустом. Дойдя до конца грудной клетки, пустой выдернул окровавленный палец, стряхнул его и приставил к другой стороне груди синигами. Процедура повторилась. После этого пустой схватился за края резаной раны и просто выдернул ребра из тела синигами, являя свету внутренности. Мама стошнила, но она по крайней мере воспользовалась этой возможностью, чтобы отвести глаза от экзекуции. К ее ужасу, пустой не собирался проводить операцию молча. Очень интересно, количество ребер совпадает со стандартным человеческим, да и других признаков аномального развития скелета не видно. Присутствуют легкие, сердце, пищевод, диафрагма, печень и желудок, но также есть и другие органы, не встречающиеся в организмах обычных людей. Число ребер совпадает со стандартным человеческим. Итак, присутствует образование, обвивающееся вокруг позвоночника, а также орган, находящийся правее сердца. Вышеупомянутые органы соединены. Орган правее сердца имеет форму шара, хотя, конечно, неправильного. Чем-то похож по форме на сливу. Второй орган похож на сплетенные веревкой нервные волокна. ХМ, он расходится на более мелкие каналы по конечностям и к голове. Самые крупные каналы уходят к рукам. Судя по количеству рейрику в вышеупомянутых органах, они отвечают за выработку рейцу и распределение ее по телу. Видимо, сливообразный орган правее сердца генерирует рейцу, а веревкообразный, соединенный с сливообразным, распространяет рейцу по телу. ХМ, неожиданно пустой закричал. Доктор, среди присутствующих есть доктор Кадасанада, невзрачная низенькая девочка с вечно угнетенным видом, однако и вправду показывающая огромные старания и таланты на поприще кайда, нервно отозвалась на призыв пустого. У мамы кровь похолодела в жилах. Санада была ее лучшей подругой, возможно, потому что не претендовала на братика, и мама очень боялась за нее, так безрассудно идущую на контакт с этим психопатом. Я обучаюсь на врача, промямлила девушка. Коллега, как называются органы генерации и распределения рейцу в теле синигами? Это очень важно. Я не могу продолжать исследования с терминами вышеупомянутый орган или сливоподобный орган. Кроме того, в научной документации может начаться путаница, если я буду использовать свои названия. Не может продолжать исследование, опираясь на термины, в научной документации начнется путаница, он безумец. У Санады даже глаза остекленели от такого вопроса. Находясь в подобии транса, она заговорила. Орган правее сердца — это хакусуи, сон души. Он копит в себе большую часть рейрику синигами и превращает ее в рейцу. Связанный с ним орган — это сакицу, цепь связывания. Она проводит полученное рейцу через тело. Основная масса рейцу идет к ладоням, где выходит, чтобы не разрушать тело владельца. Если заблокировать каналы на ладонях, то тело синигами будет сожжено изнутри. Дополнительные каналы сакицу, идущие к ногам, отвечают за возможность применения сюнпа. Вот как, в голосе пустого явственно чувствовалась благодарность и солидарность. Очень интересно. Спасибо тебе, девочка, ты очень помогла. Я верю, что у тебя великое будущее в области медицины. Санада к ужасу и отвращению мама показала на эти слова широкую и глупую улыбку. Исследования Вастерлорда продолжились. Он полностью, по частям разобрал синигами, узнавая его внутреннее строение и физиологию. Самое ужасное было в том, что из-за какой-то дьявольской способности пустого синигами не мог умереть от болевого шока и кровопотери. Он вообще не чувствовал боли и не сильно кровоточил там, где поработал пустой, но мама сомневалась, что это так уж сильно помогало тому, кого разбирают на части. Пустой досконально изучил тело синигами, задавал вопросы медицинского и не очень толка, потрошил внутренности, отпускал комментарии. Оказалось, у синигами были глисты, которые обнаружились, когда пустой просматривал желудок и кишечник своей жертвы. Синигами курил, что отметил пустой, когда проверял его легкие. Пустой отвешивал непонятные комментарии о половой жизни синигами, когда изучал его гениталии. Санада при этом истерично хихикала. Когда пустой закончил, синигами было не опознать в той кучке конструктора «собери себя сам», которая лежала в луже крови и других телесных жидкостей на земле. Затем пустой принялся за изучение трупов. Там он даже проявил странное благородство, не став еще сильнее уродовать тела учеников академии, а даже сложив ошметки тел в кучки, обозначающие прежних владельцев. После этого пустой вернулся к пленным синигами, собиравшимся убить учеников. Он снова стал монстром за гранью человеческого. К удивлению и ужасу мама Санада вызвалась ассистировать пустому. Не став повторяться в вивисекции, пустой стал проводить на синигами эксперименты. Перекрывал те самые точки выхода рейцу на ладонях, наблюдая за распадом тела пленника, вводил синигами разные яды и препараты, пытаясь понять, что работает так же, как у пустых, а что отличается. Яды, по словам пустого, всегда работали одинаково, а вот препараты, видимо, показывали нестандартные результаты. Проводил еще какие-то опыты, совершенно непонятные мама, бил синигами электричеством, охлаждал их или нагревал, обливал кислотой. Для себя мама молча решила, что чудовищу просто было интересно мучить синигами разными способами. И все свои зверства пустой сопровождал спокойными, ровными и заинтересованными комментариями, очерчивающими результаты каждого эксперимента. Все в заумной форме, с какими-то умозаключениями, гипотезами, теориями, следствиями. Будто бы где-то стоял писец и записывал каждое слово изувера. Когда последний пленник испустил свой последний вздох, к ним наконец-то пришла помощь. В воздухе раскрылся синкаймон, и из него выпрыгнули знакомые мамофигуры. Ее братик в сопровождении капитана Унаханы. Тинси тут же бросился на пустого, а вот Унахана в шоке оглядывала картину событий. Мама могла ее понять, зверски замученные синигами, но почти нетронутые ученики, возможно, медик с опытом Унаханы даже сумела сходу определить время смерти разных синигами и понять, что пока взрослых разбирали на части, детей и пальцем не трогали. Бой развернулся мгновенно. Мощный нисходящий удар мечом Тинсия был с лязгом и трудом заблокирован когтями одной из рук пустого. Второй удар Рина, нанесенный вторым мечем по горизонтали, был с таким же результатом заблокирован второй рукой пустого. На лезвиях пальцах образовались зазубрины, а руки пустого дрожали от сдерживаемой силы. Мама с радостью поняла, что сейчас ее братик пробьет блок противника и разрубит ненавистного пустого на четыре неравные части. И именно в этот момент она вспомнила, что у пустого не было лишь четыре конечности. Змеиный хвост со свистом, будто плеть, ударил Тинсия поперек живота, вспарывая брюхо и повреждая кишечник, а второй хвост, появившийся из-под полы балахона, ворвался в раскрытый живот ее братика и ударил вверх, пробивая многострадальные кишки и еще целый желудок, диафрагму, легкое и ключицу. Кончик хвоста вышел из ключицы, будто червячок выполз из-под земли. Похлопав мгновенно побледневшего Тинсия по щеке, размазав тем самым по ней его же кровь, хвост вышел из тела юноши, напоследок оттолкнув его и бросив на землю. Мама с ужасом и неверием смотрела, как ее братик, абсолютный идеал силы в ее глазах, лежит на земле в луже собственной крови. Это было за гранью жестокости. Пустой заговорил: «К слову о бесполезности моих исследований, пусть никто и не осмелился сказать это мне вслух, но я знаю, что все вы считали увиденное лишь бессмысленным изуверством. Если бы я до этого не изучил анатомию синигами, то не смог бы нанести этому юноше несмертельные удары в такой ситуации. Итак, я повторю свой давний вопрос, надеясь на другой ответ. Доктор, среди присутствующих есть доктор. Унахана взглянула на пустого ничего не выражающим взглядом, погасив вечную улыбку на своем лице. Я врач, если вам так уж интересно. Голос женщины был холоднее вершин гор, а слова были столь пропитаны угрозой, что казались острее клинков. Коллега, передаю вам пациента. Ничуть не дрогнувшим, жизнерадостным тоном отозвался пустой. Ассистент, аккуратно перенесите пациента ко врачу, осторожнее, не повредите случайно корональную артерию. Кадасанада заторможенно махнула рукой в жесте, отдаленно напоминающем отдачу чести. Есть. Сказать, что и мама, и Унахана, да и вообще все присутствующие были ошеломлены происходящим, это проглотить язык. Чудовище, на их глазах разбиравшее на части и замучивающее до смерти синигами, просто взяло и ответило на смертельную агрессию в свою сторону не смертельными, но до ужаса серьезными ранами, а после спокойно отправила поверженного врага к медику. У мама просто перестала в голове складываться картинка психопортрета этого убийцы. Он скакал с наивного милосердия до зверской жестокости просто как олимпийский чемпион по прыжкам. А теперь я хотел бы сделать заявление. Неожиданно нарушил пустой тишину. Голос его был прямо как у политика, готовящегося выдать слушателям речь. Несмотря на то, что я без особых травм и видимых усилий одержал здесь победу, я отчетливо понимаю, что пустые как вид слабее синигами. Я могу сравниться по уровню рейцу с некоторыми из капитанов, но я определенно не выиграю битву, где у моего противника есть целая колода тузов в рукаве, когда как я лишь прячу парочку козырей. Я мог бы погибнуть сегодня, если бы этот благородный врач забыл о своих обетах и набросилась бы на меня. Я благодарен вам за это. Вастер-лорд благодарно кивнул Лунахане, чем вызвал у нее краткий миг удивления. Но несмотря на мое недавнее признание слабости, я испытываю к синигами ни страх, ни благоговение и даже не ненависть. Я презираю вас. У почти всех присутствующих перехватило дыхание, разве что только капитан Унахана испытывала к речи пустого всплеск интереса. Вы называете себя уравнителями и богами смерти, но вы лишь кичитесь своим долгом, а не исполняете его. Клинки, призванные убивать пустых, направляются на других синигами. Силы и объемы отрядов, данные для отправки душ в мир духов, используются для политических игр в обществе душ. Вы с радостью забываете о своих обязанностях перед миром, в угоду своим интересам перед Советом 46. Кажется, плетете интриги против себя же, боретесь за власть, только чтобы злоупотребить ею, воспеваете силу как высшую благодетель, закопав и забыв куда подальше все остальные. Где же ваша честь, благородство, сострадание, милосердие, мудрость? Почему вы не стремитесь к ним? Вы презираете не грех, а слабость, но при этом эксплуатируете бессилие и не даете ему исчезнуть. Стоит ли мне говорить, что греховности вы боитесь не больше, чем сыпи? Оплевываете и осмеиваете попытки ваших же сородичей сделать что-то иначе. Боитесь смерти больше, чем поражения, уважаете статус и происхождение больше заслуг и талантов. Лжете, убиваете, воруете. Вы, мухи на гниющем полутрупе этого мира, лишь радостно гикающие от очередного нарыва, очередной язвы, куда можно впиться зубами и где можно обосноваться. Вы не синигами, вы не сигами. И раз уж ваша жизнь по вашей же воле является вечной войной, неожиданно из пустоты вынырнули двое синигами в форме амницуки, да и мигом набросились на декларирующего речь пустого со спины, выставив свои короткие мечи. Подол его одеяния всколыхнулся, и два хвоста моментом сверкнули в воздухе, пронзив двух синигами прямо в их сны души. «Так пусть ваша смерть вам и будет наградой», — драматично произнес пустой, разведя руки в стороны, на фоне двух повисших и истекающих кровью трупов синигами. Следом за двумя дезертировавшими скрытниками появились и другие заговорщики. Синигами разной степени силы, более всего из которых выделялся крупный быкоподобный мужчина в неподходящем ему белом харе, тот самый капитан седьмого отряда. «Гости дорогие, рад, что вы к нам заглянули этой прекрасной ночью», — радушно поприветствовал пустой синигами. Затем бросил быстрый взгляд на небо. «А, черт, всю шутку загубила. Но да ладно. Почему же у вас всех такие хмурые лица, дорогие гости? Может, потому что ты чертово бесполезное отродье?» — выплюнул капитан синигами. «Я», — преувеличенно удивленно воскликнул пустой, указывая на себя двумя большими пальцами. «Да, ты», — крикнул капитан. «От тебя только и требовалось, что перебить чертовых недоносков, сожрать их, а после сдохнуть в битве с капитанами, желательно прихватив с собой кого-нибудь из них. Какого дьявола ты своих же собратьев линчуешь, не трогаешь мелкотню и толкаешь пафосные речи? Для тебя это так много, сдохнуть сражаясь. Мама поморщилась от криков Секитора Нидзумару. Он правда ожидал от пустых содействия, неужели он пал настолько низко, что заключил пакт с чудовищами? Нет, судя по этому змеелицому, сами пустые бы побрезговали такими союзами. Ну я же пустой, для меня разрушать планы злобных нисигами, это все равно, что утром на зарядку вставать. Муторно, но полезно. Гррррр, зарычал Нидзумару. Карихита, заблокируй пространство. Сэр, синигами с лейтенантским шевроном обнажил занпакта и встал в странную стойку, видимо приготовившись активировать шикой. Ну, благодарю за то, что сразу раскрыли карты, Секитора Тэча. Вастер-лорд кивнул, кажется, выражая истинную признательность. В следующий миг прямо за спиной лейтенанта седьмого отряда материализовался Адьюка с формой, похожей на барса, и моментом откусил голову синигами. Все, включая капитана Секитору, обернулись назад и тут же приготовились к бою, однако Вастер-лорд лишь воспользовался этим отвлечением, чтобы оказаться за спиной у капитана. Заключив массивную грудь синигами в объятья, пустой почти любовно прошептал: «Прости, но как уже было ясно из моей предыдущей речи, я не собираюсь устраивать с нисигами дуэли чести». В эту же секунду оба духовных существа, и синигами, и пустой, исчезли из мира живых. Оставшиеся силы предателей, сами того не желая, стали заслоном между Адьюкасом и учениками Академии, сдерживая чудовище ценой своих жизней, пока не прибыли подкрепления Готея. Те мигом уничтожили и предателей, и пустого, после чего эвакуировали выживших учеников и то, что осталось от погибших. Одним из самых сильно пострадавших, разумеется, оказался Рентинси, гений Академии Духовных Искусств, но во время медицинского лечения было обнаружено, что его раны были не слишком опасными в плане угрозы жизни или становления калекой, а больше работали на болевой шок и выведение из боя. Шутка ли, удары, пронзившие внутренние органы, прошли именно по тем местам, которые бы не уничтожали их. Даже опасности заражения почти не было, поскольку внутри раны было обнаружено вещество, по свойствам схожие с антибиотиками. Врачи разводили руками, казалось, что молодого гения понарошку порезал какой-то хирург. Исчезновение капитана седьмого отряда, гибель его лейтенанта и большинства доверенных офицеров, раскрытие заговора с покушением на убийство многих наследников благородных семей, включая и тех, кто сохранял нейтралитет. Все это поставило крест на очередном волнении в обществе душ, отправив неудачную попытку изменения статуса кво в архивы, а ее организаторов в могилы и тюрьмы. И только в памяти участников того события навсегда запечатлелся образ человекоподобного Вастер-лорда, творящего бесчеловечные зверства и изрекающего бессмысленные проповеди. Рентинси не сразу пришел в сознание. Он то просыпался, то засыпал вновь, помнил урывками какие-то моменты своего беспамятства, помнил лица своих занпакта, полные ужаса, боли и печали, смутно помнил какие-то события из реальности, плачущее лицо сестры, серьезные унаханы, операционную, суетящихся врачей. В общем говоря, по-настоящему придя в себя, Рентинси оказался в своем внутреннем мире. Мир этот представлял из себя эдакую сказочную страну, бескрайние зеленые луга, чуть более темные леса рядом с ними, шумные быстротечные речки, тихие озера, не очень высокие, зато частые горы. Сам Тинси находился в храме на вершине одной из таких гор, самой высокой из всех. Храм служил домом для его духов Занпакта и для него, когда он пребывал в своем внутреннем мире. Проснувшись и потянувшись, он как раз обнаружил одну из его духов Занпакта. Рядом с его лежанкой, сидя на коленях, посапывала девушка. Не слишком-то высокого роста, ему где-то по грудь, зато богато одаренная там, где и следует быть одаренной женщине. Она носила богатое белое кимоно и была обладательницей золотисто-рыжих волос, однако самой примечательной деталью ее внешности, не считая, конечно, огромной груди и задницы, было наличие лисьих ушек на макушке и пушистых хвостов, выглядывающих из-под кимоно. Так-то их было 9, но она обычно ходила с тремя, поскольку такое обилие пушистости сзади туловища не слабо мешало в жизни. Это была Даньёку но Инари, один из двух духов его занпакта, именно та, которая и сообщила ему, что мама находится в опасности. Спустя некоторое время с начала его шевелений, ушки Инари задергались и та проснулась. Раскрыв сонные янтарные глазки с вытянутыми зрачками, кицуне уставилась на Тинсе. Гошуджин сама, вы проснулись, завопила та так, что у Тинсия заложила уши, а с ближайших склонов горы начала сходить лавина. Да не ори ты так, крикнул в ответ Тинсия и стукнул ребром ладони ушастой прямо промеж ушек. Ай, у меня все уши заложило от твоих криков, возмущался Тинси, и по делам. Раздался крик за спиной юноши и женский кулачок врезался прямо в его крестец. Ай, Тинси осел на землю, обиженно потирая ушибленное место. Юноша обернулся назад. Там, излучая угрожающую ауру Яки, стояла вторая из его духов Занпакта, Фукуши но Акума. Девушка они в черном кимоно, с ярко-красными светящимися глазами, ростом повыше своей товарки, глазами ему где-то по подбородок, зато намного менее крупная в тех местах, где женщине стоило бы иметь выпуклость. Акума всегда была весьма своенравной и раздражительной, но сейчас от нее исходила настоящая жажда крови. «Ты чего?» – растерянно спросил Тинси. «Ты чем вообще думал, дурья ты башка, когда бросался на неизвестного противника даже, черт побери, не высвободившикой?» С каждым словом в своей тираде Фукуши но Акума увеличивала громкость, холодность и гневность голоса, на пару с этим чеканя каждое слово всплеском повышенной яки. Тинсию впервые довелось увидеть у своего меча истинный гнев. «Угробить нас всех захотел, грибанный придурок!» Тинси раскрыл рот в немом возмущении, но тут к нему пришли воспоминания о недавних событиях, и он комично быстро его захлопнул. Юноша уставился в пол, гневно сжал кулаки и будто бы ушел в себя. «Инари!» «Да, Гошуджин сама!» Моментом отозвалась потирающая шишку на голове девушка. «Что с мама?» «Аджо сама жива!» Последовал мгновенный ответ. Тинси приготовился услышать худшие, но был удивлен следующими словами Инари. «Кроме того, похоже, Аджо сама всего в паре шагов от вашего бренного тела, Гошуджин сама. Я чувствую ее страх, ее чувство вины, ее усталость и ее смятение, но не похоже, что она находится в плохом физическом состоянии или ее жизни что-то угрожает. Более того, похоже, что кроме краткой вспышки боли и опасности для жизни, с ней не случилось почти ничего плохого за все время с тех пор, когда у Нахана сама открыла Синкаймон». «Почти», — уцепился за слова Тинси. «Да», — кивнула Даньёку но Инари. С момента этой краткой вспышки боли и опасности для жизни Аджо сама испытывала дикий ужас, страх и отвращение. Похоже, тот пустой и пальцем ее не тронул, хотя в его случае это тот еще синоним для насилия, но весьма сильно напугал. «Это не мудрено», — скрестив руки на почти плоской груди, дополнила соседку Акума. «Ты, возможно, этого не заметил, но твои глаза уловили это периферийным зрением. Там вокруг того змеимордова валялась целая гора трупов синигами, правда начисто неопознаваемых. Просто кровавый фарш на травке. Похоже, мама была свидетелем той расправы». Инари закрыла рот ладонью и уставилась в пол. Несмотря на свою природу как духа оружия, она весьма болезненно переносила любые сцены жестокости. «Ясно», — вытянул из себя Тинси, выражая одновременно и умиротворение, и гнев. «Что же, рад был повидаться. Ночью обязательно заскочу искупить свою вину за ваше беспокойство, но сейчас я должен проснуться в реальном пространстве. Меня, как я понимаю, там ждут». Фукуши но Акума бросила на Даньёку но Инари краткий укоризненный взгляд, но кивнула. «Не забывай своих слов, Гошуджин сама, и помни, что вина твоя глубока, а мы требуем не уступающего ей в глубине проникновения покаяния». Тинси показал на своем лице понимающую усмешку и кивнул. «Не сомневайтесь, мое покаяние дойдет до самых ваших глубин». Ренмама не спала все время с того момента, когда ее братика ранили, до того момента, как он проснулся. Просто не могла заснуть. Рен Тинси был ее идеалом, ее идолом, ее столпом и опорой, ее центром существования. Мысль о его проигрыше и гибели, да даже о его ранении была для мамы апокалиптичной. Ведь братик сам пообещал ей при свете луны, обнимая ее ногую, что никогда не покажет ей своей крови, своего поражения, своей гибели. А что теперь? Она видела целое ведро его крови, вдобавок к его внутренностям, видела его безоговорочное поражение, и «Небесный трон» была чертовски близка к тому, чтобы лицезреть его гибель. От последнего ее спасло лишь мастерство врачей 4-го отряда Юнаханы Тэйча лично. И что? Милосердие пустых даже звучит смешно. Это была скорее уж глумливая насмешка над своим архиврагом, скорее над синигами в принципе, чем над ее братом в частности. Либо же этот клинкорукий маньяк просто решил отпустить молодь, не стал убивать молодого синигами, желая посмотреть, что из него вырастет. О, бездонная бездна! Это высокомерие будет стоить ему жизни. Когда глаза Тинсия наконец раскрылись, мама уже клевала носом, но мгновенно встрепенулась. Стоило лишь ее братику немного приподняться с кровати. «Лежи ты!» – торопливо воскликнула она, став за плечи, стараясь не задеть то место, откуда вырвался кончик хвоста пустого, опустить юношу обратно. «Ты же ранен, тебе нельзя не то что вставать, лишний раз двигаться». Ее попытки уложить брата в постель быстро обернулись теплыми объятиями, столь же быстро нашедшими отклик. Мама уткнулась лицом в плечо брата, даже здесь она всеми силами старалась не задеть рану, и тихо заплакала. «Больше, больше никогда так не делай, братик, ты единственный, кто у меня есть, не оставляй меня», плакала девушка. Тинси лишь молча крепче прижал сестру и тихо корил себя за глупость, слабость, высокомерие. Как он мог столь глупо и наивно поступить, вступить в битву с неизвестным врагом, и при этом даже не показать все, на что он способен? Теперь он проигравший, хуже того, проигравший прямо на глазах у самого дорогого сердцу человека. В душе Тинси разрослись тернии вины и стыда, а следом на них же разгорелся огонь мстительной ярости. «Этот ублюдок, как посмел он играть со мной? Как посмел опозорить меня прямо на глазах у сестры и учителя? Как посмел вести себя как милостивый победитель? Ты ублюдочный пустой чудовище, лишь отдаленно силуэтом походящее на человека. Твоя судьба – умереть от клинка Синигами, а если точнее от моего клинка. Я никогда тебя не прощу и обязательно уничтожу. Чего бы то это мне не стоило, я стану сильнейшим, стану непобедимым. И неважно кто, хоть аристократы, хоть капитаны, хоть ты, или хоть король душ, все будут в оба уха слушать все мои слова и исполнять мою волю. Ты тысячу раз пожалеешь, что нашел во мне своего врага». Чуть обуздав вспышку ярости, Тинси вспомнил, что у него на груди плачет его сестра. «Мама, я...» Девушка заснула. Видимо, ее вконец сморила радость от пробуждения брата и последние силы покинули ее. Тинси аккуратно поднялся с кровати и уложил маму на свою недавнюю лежанку, сам взобравшись на кресло неподалеку. Устроившись поудобнее, юный гений уставился в беспокойно спящее лицо своей сестры. С ее глаз уже не капали слезы, но лицо оставалось мокрым. Тинси знал, что от слез кожа трескается, поэтому стал искать взглядом то, с чьей помощью можно будет вытереть личико мама. «Я бы посоветовала тебе лечь на кровать, а сестру уложить на кресло, но ты ведь не послушаешь меня, верно?» — раздался у него из-за спины взрослый женский голос. Тинси обернулся, хотя знал обладательницу голоса. «Унахана», — констатировал он, — «не могли бы вы не шуметь, тут человек спит». «Унахана Тэйча, Тинси-кун», — лишь слегка нахмурив брови, поправила женщина своего неучтивого ученика. «Я не требую от тебя называть меня Шишоу, уважительное обращение к наставнику, более уважительное, чем Синси, но уж будь добр не пропускать мое звание. Другие синигами могут посчитать тебя тем, кем ты не являешься». Тинси зубасто ухмыльнулся. «А может, я хочу стать тем, кем люди могут меня посчитать? Хамом, не выговаривающим букву Т, или охотником за теми, кто очень сильно постарше?» Унахана снисходительно приподняла бровь. «С первым никак помочь не могу, не имею никакого отношения к логопедии, но если второе, то с моей легкой руки ты всегда можешь пойти на подработку в один богатый дом престарелых дам. Мое рекомендательное письмо дорогого стоит, все небрезгливые альфонсы общества душ передрались бы за него».